Глава 10. Удар по окрестностям. В эпоху всеобщей деградации нравов и противоестественной морали, правда, СМИ утверждали, что это и есть естественное состояние, командор Рекс Петит имел настоящую семью. Жена одна, детей двое. Совсем не наоборот. Опять же, жена была только на 5 лет моложе, а не на 30. К тому же, разного с самим Рексом Петитом пола. И все еще первая. А вот дочь 13-летняя. Во время вахты, в отвлеченных от службы раздумьях, командеру было о чем поволноваться. Сын маленький, всего 5, так что тоже повод для тревог. Но не по поводу нравственности и деструктивных факторов школы и улицы, а с точки зрения агрессивности опасных для детей микробов. Сегодня Рекс Петит нарушил свою традицию. Вести о происходящем в стране кавардаке докатились даже до его корабля. Правда, пока что только через стереоэкран. Заполненный китайцами рынок, может, и функционировал, но слишком хотелось узнать, что там с семьей. Пробок в этот день стало меньше. Впрочем, как и машин. А кроме того, в некоторых местах блокирующие зажигание на красный светофоры оказались отключены. Может, и зря. Никак нельзя было не заметить, как некоторые машины шустрят напрямую по тротуарам. Это было из рук вон. И черт знает, где дрыхли дорожные полицейские. А в одном месте командир наблюдал драку. И не какую-то там мелкую потасовку. Кое-кто из участников орудовал стальными прутами. Бились стекла витрин. Рекс Петит не в шутку удивился. Он нарушил свои правила и всегдашнее инкогнито. Позвонил домой. Никто не отозвался. Ну что ж, жена могла убыть за покупками. В условиях наблюдаемого вокруг хаоса стоило набить холодильник до отказа. Благодаря незабвенному министерству и его заботе о достойном вознаграждении за выслугу лет и прочее, семья, в отличие от многих, могла себе позволить иметь две машины. Как рассказывают старожилы, в давние золотые времена 80-х-90-х это считалось нормой. Так жила вся Америка. При звонке на мобильник тоже никто не отозвался. Он набрал номер дочки. Точнее, ввел имеющийся в памяти телефона код. Эффект снова оказался нулевым. Похоже, сегодня плохо работали не только полицейские. Может, параллельно всему проводится массовая забастовка работников связи? Такую мелочь вполне могли не упомянуть в новостях, ведь здесь не имелось пикантных подробностей половой жизни сенатора с любимой собакой Колли или что-то сходного. Неплохо было бы позвонить кому-нибудь из знакомых для полного подтверждения гипотезы. Однако командир Рекс Петит почему-то не стал этого делать. Он прибавил скорость. Его на 2/3 оплачиваемый флотом дом находился ближе к окраине.